очень много. В самом конце октября 1938 года состоялось расширенное заседание Политбюро, на которое по поручению Сталина меня пригласил Поскребышев. «Какой вопрос?» — поинтересовался я. «НКВД», — коротко ответил Поскребышев, никогда по телефону не вдававшийся в подробности. На этот раз не мое ведомство, чужая епархия. Но либо я понадоблюсь Иосифу Виссарионовичу, либо он считает, что я должен получить некую информацию, быть осведомленным. Кроме членов Политбюро присутствовало довольно много людей. За длинным столом сидели тесно, плечо в плечо. Возле Николая Ивановича Ежова человек 5 или 6, кто в форме, кто в гражданском. Но все явно провинциалы, встревоженные и взволнованные тем, что оказались в Кремле на самом верху. Против них Каганович, контролировавший и направлявший в ту пору деятельность НКВД. Хмурился, потирая высокий лоб, писатель Михаил Александрович Шолохов. Он-то, как выяснилось, и был возмутителем спокойствия. Рассматривалось так называемое дело Шолохова. После войны, после смерти Сталина, оно получило широкую известность. Упоминается в шолоховской переписке, подробно изложено в воспоминаниях бывшего секретаря Вешенского райкома партии Лугового. Поэтому я не буду вдаваться в детали, а упомяну лишь то, что необходимо для уяснения сути. В 1937 году было арестовано все руководство Вешенского района во главе с первым секретарем райкома, всего 7 или 8 человек. Обвинение стандартное – враги народа. И участь ждала их соответствующая – расстрел или лагеря. Но тут поднялся на дыбы Шолохов. Поехал в Москву, добился встречи со Сталиным, принялся доказывать, что вешенские товарищи – верные коммунисты, преданные делу партии, все они его друзья, если они враги народа, то и он тоже. Выслушав горячие слова писателя, Иосиф Виссарионович тут же позвонил Ежову и попросил его лично разобраться с делом арестованных вешенцев. И к тому же для объективности встретиться с арестованными в присутствии Шолохова. Тем самым Иосиф Виссарионович ясно выразил свое отношение. Ну а результат был такой. Все обвинения рассыпались, как карточный домик. Они были или подтасованы, или выбиты на допросах. Все товарищи были освобождены и полностью реабилитированы. Петр Луговой опять занял должность первого секретаря райкома. Казалось бы, все в порядке. А нет. Самолюбие Николая Ивановича Ежова было крепко ущемлено. По существу он дважды расписался в ошибках двух организаций, которыми руководил. Как нарком внутренних дел были арестованы невинные люди, обвинения против которых состряпали сомнительными способами, пришлось признать это и извиняться. Второе, как секретарь ЦК ВКПБ и председатель комиссии партийного контроля он допустил неправильное исключение коммунистов и вынужден был лично подписать бумагу о восстановлении их в рядах партии и еще раз принести свои извинения. И это он, человек, обладающий почти неограниченной властью, по одному слову которого расстреливали десятки людей. Разве не обидно, не оскорбительно для него фактически дважды плюнуть в собственную физиономию? И кто виноват? писать.